«Волшебником?» – переспросил он. «Ты хочешь стать волшебником?» «Да!» – кивнула Эск, пихая полубесчувственного Саймона в неохотно подставленные руки Тритла. «Я восьмой сын восьмого сына. В смысле, дочь». Окружающие волшебники обменивались взглядами и перешептывались. Эск попыталась не обращать на них внимания. «Что она сказала?» «Она серьезно?» «Я всегда считал, что дети в ее возрасте просто очаровательны. Вы согласны?» «Ты восьмой сын восьмой дочери?» – уточнил напролом. «В самом деле?» «Все наоборот, только не совсем», – с вызовом отозвалась Эск. Напролом промокнул глаза носовым платком. «Прямо-таки завораживающе. По-моему, я никогда не слышал ничего подобного. А?» Он оглянулся на быстро растущую аудиторию. Те, кто стоял сзади, не могли разглядеть Эск и вытягивали шеи, думая, что здесь вершится какое-то забавное волшебство. Напролом пребывал в растерянности. «Ну что ж», – буркнул он, – «ты действительно хочешь стать волшебником?» «Я неустанно повторяю это всем и каждому, но никто, похоже, не слушает!» – возмутилась Эск. «Сколько тебе лет, девочка?» «Почти 9». «И когда ты вырастешь, ты хочешь стать волшебником?» «Я хочу стать волшебником сейчас!» – твердо сказала Эск. «Ведь это, если я не ошибаюсь, здесь делается!» Напролом посмотрел на Тритла и подмигнул ему. «Я все вижу!» – предупредила Эск. «Дело в том, что раньше женщин-волшебников никогда не было», – попытался объясниться напролом. «Поэтому мне кажется, что твои требования идут вразрез с существующими обычаями. А может, ты станешь ведьмой? По-моему, прекрасная карьера для девочки». Один из стоящих у него за спиной второстепенных волшебников расхохотался. Эск смерила весельчака презрительным взглядом. «Быть ведьмой неплохо», – признала она. «Но я считаю, что волшебникам живется куда веселей. А вы как думаете?» «Я думаю, что ты единственная в своем роде», – признался напролом. «Что это значит?» «Это значит, что ты всего одна такая на всем плоском мире», – объяснил Тритл. «Вот именно», – подтвердила Эск. «И я по-прежнему желаю стать волшебником». У напролома иссяк словарный запас. «Ну, в общем, ты не можешь», – промямлил он. «Одна мысль об этом». Он выпрямился во всю ширину и повернулся, намереваясь уйти. Что-то потянуло его за полу мантии. «Почему не могу?» – спросил чей-то голос. Он обернулся и медленно с расстановкой проговорил. «Потому что твоя затея просто смехотворна, вот почему, и она полностью противоречит законам». «Но я могу творить чары не хуже волшебников!» В голосе Эск прозвучал едва уловимый намек на дрожь. Напролом нагнулся так, что его лицо оказалось напротив ее носа. «Нет, не можешь!» – прошипел он. «Потому что ты не волшебник! Женщины не бывают волшебниками! Я ясно выражаюсь!» «А ты сам убедись!» – предложила Эск. Она вытянула вперед правую руку с растопыренными пальцами и, как бы прицеливаясь, поворачивалась, пока в поле ее зрения не попала статуя Мелиха Мудрейшего, основателя университета. Волшебники, стоящие между ней и статуей, инстинктивно шарахнулись в сторону, после чего почувствовали себя довольно глупо. «Я ведь серьезно!» – предупредила она. «Уходи, девочка!» – посоветовал напролом. «Ну, ладно», – отозвалась Эск. Не сводя со статуи глаз, она сощурилась, сосредоточилась...